«Дорогой мистер Сомс, миссис Каллиоп Уэллс попросила меня сообщить вам, поскольку сама она нездорова. Нет, она не может убежать из-за подарков. И потому что дядя Рассел и тетя Кейт приехали из Огайо, а тетя Анна переделала ей свадебное платье и собирается играть в церкви на органе. Тетя Анна больше всего на свете любит играть на органе, а была когда-то превосходной органисткой, говорят. И Роберт Уилкс проделал немалый путь, добираясь сюда из восточной музыкальной школы специально, чтобы петь на ее свадьбе». Келли просунула руки под вуаль и закрыла лицо ладонями. «Через 15 минут приедет дядя Джон». Она вспомнила, как девочка сидела на траве и следила за работой дяди Джона. Он был плотником, и плотницкие инструменты служили как бы продолжением его тела. Он был одно целое с рубанком, который скользил по сосновой доске, снимая длинную легкую белую стружку. Одно целое с быстрой упорной пилой, с молотком, четко вгонявшим гвозди в два удара, со складным деревянным метром, смелым коловоротом и зубилом. Когда Келли сама бралась за молоток, гвозди предательски гнулись, а дядя Джон улыбался. Келли сердилась, а дядя Джон смеялся, словно у него со старым молотком были свои секреты, а потом ласково говорил ей: «Спокойствие, терпение». Она подумала: «Дядюшка Джон, он теперь уже старик, не работает. Руки искривлены артритом. Это дядя Джон принес ей принца, когда ей исполнилось 11. Принц тогда был еще щенок, и не скажешь, что служебная собака, лохматый, как медвежонок». Она подумала со злостью: «Ну, конечно же, я за него выйду. А ведь Уиллард Фройнд ее сверстник, он строен, красив». Вот она опять представила себе, как он танцует на школьной вечеринке в белом костюме и, слегка наклонив голову, смущенно улыбается ей. Может быть, где-то все-таки живет человек, такой же молодой и красивый, но еще и добрый, и он полюбит ее так же горячо, как Генри, и от одной его улыбки ее сердце будет трепетать, как оно трепетало, когда ей улыбался Уиллард. Ей ведь просто нужно было подождать. От этой мысли ей захотелось засмеяться горьким смехом, а еще больше захотелось умереть. Этот неродившийся еще ребенок ей ненавистен. Что тут поделаешь? Но растущие перед домом клены сказали ей: «Успокойся». Под кленом в прохладной густой тени стояли столы. Их здесь ставили так, как сегодня, во время всех семейных сборищ, свадеб, похорон, покрывали цветастыми скатертями. Все пожилые женщины и кое-кто из девушек занимались на кухне стряпней, а мужчины играли в софтбол в дальнем конце двора, за которым начинался склон, топтали клевер, а базы отмечали набитыми соломой джутовыми мешками. Когда принц был еще молодой пес, он лаял и гонялся за игроками или же норовил стащить мяч. Дядя Джон его выучил сидеть смирно. Из женщин тоже кое-кто играл в софтбол, девушки, да и замужние, из тех, кто помоложе. Дядя Грант всегда был подающим обеих команд. В зубах трубка, на ногах мокасы цвета телячьего навоза, белые спортивные брюки и голубой свитер с кожаными пуговицами. Дядя Гарри стоял у третьей базы, сняв пиджак, в туго натянутых полосатых подтяжках. Если игра шла вдали от него, он просто-напросто стоял и ухмылялся, но совсем как Билл, выдвинув нижнюю челюсть, и около его ушей курчавились жесткие бачки, в точности такие, как носил когда-то дедушка. Каждый раз, когда кончалась очередная игра, кто-нибудь из молодых женщин уходил с площадки на крыльцо, где сидели женщины постарше, и там судачили, смеялись, жаловались на житье, поглядывая на детей, резвившихся на траве. Когда Келли добыла свое первое очко, дядя Грант сделал вид, будто сердится, что ему пришлось по ее милости пробежаться лишний раз за мячом, а ее красивый кузен Дункан заулыбался, показывая, как он гордится такой кузиной. Дункан лучше всех играл в софтбол. Мяч он упускал только в тех случаях, когда хотел немного подбодрить противника или когда дети хватали его за ноги. Все говорили, что для уравнения шансов Дункану следовало бы играть одной рукой. Правда, говорилось это в шутку. Он давал свечу так мягко, осторожно, будто это голубь, а не мяч летит, тому из подростков, кто еще ни разу не поймал мяч. И если все же мяч падал, Дункан снова терял его у следующей базы, где ребята играли без взрослых. Его называли «Мазила», потому что после каждого его удара мяч загадочным образом оказывался в руках противника. А играя в защищающейся команде, он не ловил мяч, и если же ловил, то делал вид, будто случайно. Его дразнили, на него орали, и все его любили. Его наперебой приглашали в любую команду, хотя знали, выигрыша он не принесет. Он был красивый и хороший, даже не курил. Он умел жонглировать тремя битами, легко и четко делал сальто, стоял на одной руке. Из карманов его брюк при этом высыпалась мелочь и улыбался. Всегда улыбался. От него исходило сияние, словно от ангела или невесты. Привезя ей накануне вечером подарок, он улыбался в точности так, как улыбался много лет назад, когда Келли добыла это свое первое очко. Улыбался так, словно гордится, что состоит с ней в родстве. «Я должен поцеловать невесту?» — осведомился он. «А вдруг у меня стоматит?» Келли, покраснев, подставила щеку, а он поцеловал ее в губы и сказал: «Промазал». Келли притворилась, будто хочет дать ему пощечину. Она попыталась себе представить, как играет в софтбол Генри Сомс. Но ведь в конце концов ее кузен Билл тоже не умеет играть в мяч, а она любит его не меньше, чем Дункана. С Биллом они не раз играли в шахматы в дедушкином кабинете. Это было еще в их старом доме на Грушевой горе. Он держал в руке очки в роговой оправе и разговаривал с Келли о книгах, которые, он убежден, ей непременно должны понравиться. Келли давала себе торжественную клятву взять эти книги в городской библиотеке в Слейтере, но всегда забывала название.